По поводу этих прусских насилий Сальдерн имел любопытный разговор с Бенуа. Когда Сальдерн представлял ему впечатления, производимые на поляков поведением прусаков, и следствие таких слишком ускоренных мер, то Бенуа, пожав плечами, отвечал: «Надеюсь, что король мой, государь, приготовился ко всем могущим произойти следствиям». Но, описывая этот разговор Панину, Сальдерн бессознательно обнаруживает, что прусскому королю нечего было бояться последствий впечатления, производимого на поляков поведением его войска. Поляки, где бы ни собирались, ни о чем больше не говорят, как о реконфедерации. Я хлопочу одинаково об успокоении умов и разделении мнений. Счастье, что за исключением господствующих фамилий чарторийских нет троих людей с одинаковым образом мыслей. Относительно поступков Фридриха II Сальдерн писал: «Непонятно, каким образом этот государь так спешит обнаружением своих намерений. Я не стану обвинять его в злонамеренности, но верно то, что он не соблюдает ни малейшего благоразумия и не знает меры. Теперь он занял город Познань батальоном пехоты и гусарским полком, и его офицеры живут по-братски с конфедератами. Прусаки употребляют конфедератов, чтоб силою брать на землях наших друзей все запасы. Я говорю об этом Бенуа, а он только пожимает плечами и обещает писать своему королю. Ну, сам я больше не буду говорить, а буду заставлять говорить Бибикова всякий раз, как наши солдаты в Торне или Петракове будут голодать благодаря прусакам, которые даром забирают все съестное». 3 декабря Сальдерн писал: «Прусаки забирают припасы в 10 милях от Варшавы, а нам не достает продовольствия здесь, как не достает уже нашим отрядам, находящимся в Ловиче и Торне. Бедствие увеличивает число конфедератов со дня на день. Наши друзья разорены, они вопиют, приходят, пишут ко мне, вопиют к небу, но небо так же глухо, как и я. Прусский министр так же глух к этим воплям, как и я. Король не пишет ему ни строки об этом. К увеличению бедствий прусский король прислал сюда с жидами 2 миллиона дурных талеров с изображением ныне царствующего короля». Но Бибиков, которого Сальдерн хотел заставить объясняться с Бенуа, смотрел гораздо спокойнее на дело. «Не заботьтесь о конфедератах», — писал он Панину. «Они так ничтожны, что если не помешает что-нибудь особенное, то будущую весною выживу их из тех гнезд, где они теперь величаются со всеми французскими вертопрахами. И разве одно им будет убежище — австрийские земли? Да беда моя, общий наш друг посол, такая горячка и такая нетерпеливость, что с ног сбивает. При самой пустой и неосновательной от поляков вести, а их, по несчастью, здесь много, зашумит и заворчит. Вот конфедераты усиливаются, вот уже они там и сям, а мы ничего не делаем, мы пропадем, они у нас отнимут все продовольствие. Нужны бывают все мое хладнокровие и все почтение к старику, чтобы удержать в пределах его запальчивость и напуски. Но будьте уверены, что сохраню эти качества, несмотря на странность его свойств. Часто мне кажется, что он совсем не тот, которого мы прежде знали. Примечаю в нем странные подозрения. Между прочим, кажется ему, что я с поляками очень вежлив и на его счет хочу приобрести любовь. Иногда кажется ему, что недовольно бедного посла почитаю. Нередко уж и объяснялись, и я не раз от него слышал: «Помните, мой дорогой и достойный друг, что я представитель России и ваш бедный посол». Я его иногда смехом, иногда серьезно переуверяю, что у меня и в голове нет его унижать, и что я и без посольства привык его почитать. Да и теперь он дороже мне, как мой друг Сальдерн, нежели посол. И после этого опять хорошо идет. А когда придет подозрение на мою вежливость, то начнет говорить: «Вы меня выдаете, своего друга и посла. Вы так учтивы с этими мошенниками-поляками. Надо бы обходиться с ними, как с канальями. Они этого заслуживают». Ну, в этом случае я прибегаю к своему красноречию и шутке. Со смехом стану ему говорить, что не могу так грубиянить, как он. Ему, как старому человеку, больше простят. А про меня скажут: русский невежа, жить не умеет. Клянусь вам Богом, что по временам причиняет он мне больше заботы, чем все вместе конфедераты. Если здешние наши политические дела имеют по желанию нашему какой успех, то извольте почитать единственным основанием этому глупость, трусость и нерешительность поляков. Ненависть их к нашему другу невыразима, а боятся его, как пугало какого-нибудь. Бибиков успокаивал насчет Польши, но Остерман не мог этого делать относительно Швеции. И, главное, тяготил беспрестанными требованиями денег для поддержания русской партии. 1 февраля Остерман прислал из Стокгольма известие о внезапной кончине короля. Необходимым дополнением к этому известию было требование денег для поддержания благонамеренных патриотов, устремляющихся на сохранение национальной вольности. Относительно нового короля, Густава III, Остерман писал Панину: «О вступившем на престол короле, за действительно ныне его в Париже прибытием, кажется, и никакого сумнения не остается, чтоб он теперь уже сам для себя у французского двора все то не выходил, чего когда-либо от него ожидать было можно, и, судя по веселым лицам господ шляп, довольно их полагаемую на то надежду приметить можно. Которая партия на будущем сейме поверхность получит, о том еще теперь судить нельзя, верно одно, что противную партию все удобовозможные меры к приобретению поверхности приняты, к чему здешние их креатуры, банкиры и потребные первые деньги знатными суммами выдали, и всякая вероподобность есть, что фельдмаршал граф Ферзен будет молодому государю наиглавнейшим ментором». Вожди благонамеренные представили Остерману смету, во что обойдется первое составление сейма в их пользу. Для этого надобно было более 250 тысяч рублей, потому что деньги должны быть истрачены в 5 провинциях и 106 городах, кроме издержек на приезд дворянства, покупку полномочий и прочего. Причем Стокгольм не шел в расчет.